Когда менять коврики? Коврики Top-Cat рассчитаны на долгий срок службы. Коврики из плетеной веревки со временем потеряют свою форму, и вам нужно будет их подтягивать. Не нужно беспокоиться по поводу скорой замены вертикальных ковриков. Возможно, потребуется заменить веревки креплений, но не сами коврики. Коврики из гофрированного картона также можно менять не целиком, а только внутреннюю часть, когда она будет полностью изодрана. Когда все же придет время менять коврик, купите новый и разместите его рядом со старым. Позвольте кошке начать использовать новый перед тем, как вы выбросите старый. Можно капнуть немного кошачьей мяты на новое изделие, чтобы привлечь кошку. Таким образом, кошка привыкнет к новому коврику и будет чувствовать себя комфортно. Она успеет оставить свои метки на новом коврике, обозначив, что это ее коврик. Если вы купили специальные коврики, правильно выбрали для них место и заклеили специальным скотчем мебель, как описано выше, у вас не будет никаких проблем с царапанием мебели. Если у вас по-прежнему есть проблемы с этим, это всего лишь значит, что что-то вы сделали не так.